Субъективная убежденность. Есть убеждение и есть знание. Убеждение – плод вашей веры, а знание – следствие полученного опыта. Например, вы убеждены, что один ваш знакомый склонен к воровству. Вам, допустим, об этом рассказал другой ваш знакомый, которому вы верите. Это убеждение. И знанием оно станет только тогда, когда тот знакомый, которого вы считаете вором, что-нибудь украдет у вас. Тут, как говорится, все ясно и понятно. Теперь представьте себе ситуацию, в которой вы уже получили опыт и знаете, что этот человек вор. Но вам никто не верит, когда вы пытаетесь об этом рассказать. Их убеждения вчистую расходятся с вашим опытом, который выглядит для окружающих как некое заблуждение, нелепая ошибка или, может быть, как преднамеренная ложь. Ваше знание представляется им некой субъективной убежденностью, с которой не стоит связываться. Оно не воспринимается умами людей, потому что противоречит их мнению. В подобные ситуации попадает любой человек, чей опыт расходится с общепринятыми убеждениями. Причем сейчас убеждения лепятся вообще из ничего. И в соцсетях постоянно появляется информация, в которой излагается некое важное знание, вся достоверность которого подтверждается фразой вроде «ученые установили». После этого рассказывается, что избыток ионов кальция в крови, например, напрочь лишает человека возможности духовно развиваться. Отсылкой к неведомым ученым верифицируется любой бред. И все это делается ровно для того, чтобы в него было легче поверить. Правильное обоснование источника информации – ключик к вашему уму, к вашему убеждению в том, в чем вас хотят убедить. Здесь, конечно, важно обращаться к признанным авторитетам. Поэтому Лао Цзи приписываются слова, которых он никогда не произносил, а Ванге предсказания, которых она не делала. Публикуются дневники, в кавычках, Гурджиева, и, в общем, фальсификации снова в моде. Если вы знаете тайны желания людей, то убедить их, применив нужные слова, совсем не сложно. Ведь люди готовы поверить в то, чего им хочется. Пусть даже они сами не готовы признаться себе в своих желаниях. Субъективная убежденность – неотъемлемая часть жизни человека. Она является прямым следствием обусловленности, и пока человек отождествлен со своими идеями и верой в них, он обязательно имеет убеждение. Вся человеческая болтовня состоит из их прямого и непрямого изложения, и все реакции человеческого ума программируются ими же. Можно нести в себе массу самых разных убеждений, но самыми важнейшими для человека становятся те, которые описывают ему самого себя. То есть та вера, которая программирует его отношение к себе, своим желаниям и взаимодействию с людьми. Вера и неверие – две стороны одной монеты. Очень часто люди несут в себе отрицательную убежденность, которая всегда формулируется с приставкой «не». «Я не могу», «я не должен», «я не способен» или «недостоин», и, наконец, «я не верю». Подобные формулировки в той или иной форме существуют в умах почти всех людей. На отрицательной убежденности зиждется комплекс неполноценности человека, и она же становится серьезным препятствием для того, кто хочет изменить свою внутреннюю ситуацию. Вы хотели бы молиться, но не верите в то, что молитва может помочь, или не верите в возможность изменения своей ситуации, потому что уперлись лбом в стену предубеждения и узкого видения. Вы хотели бы научиться взаимодействовать с Богом, но атеистическая убежденность сразу подрезает вам крылья. Вы бы хотели поменять свою жизнь, но в вашем уме сидит отрицание собственных желаний, и оно лишает вас необходимой мотивации не то что действовать, но и жить тоже. Отрицательная убежденность становится препятствием на пути, если вы усвоили некий образ того состояния, которое ищете. Вы убеждены, что просветленный должен жить в блаженстве, демонстрировать непривязанность и отсутствие желаний, быть вегетарианцем и так далее, и так далее. Поскольку ум живет сравнениями, то поневоле сравнивая свое состояние с идеалом, вы начинаете пытаться следовать ему, стремясь подогнать себя под него. Тогда вы начинаете не делать того, чего не должен делать просветленный, как будто это может вам чем-то помочь. Такую ошибку совершают многие, создавая в себе напряжение, которое блокирует возможность роста и трансформации. Сколько ни объясняй людям, что не будет второго Ошо, Рамана Махарши или Гурджиева, они все равно с упорством, достойным лучшего применения, пытаются им подражать. Я видел немало искателей, достигших определенного уровня в своем развитии, и остановившихся ровно из-за того, что в какой-то момент им пришло в голову, что пора уже начинать жить по-просветленному, игнорируя те нерешенные внутренние ситуации, из-за которых они просветленными так и не стали. Отрицая те проявления в себе, которые по-хорошему должны быть прожиты, осознаны и трансформированы. Любая убежденность вас ограничивает. Убеждения, касающиеся вашей судьбы, возможной избранности или проклятости, вашей слабости или силы, вашей ущербности, правильности или неправильности, становятся красными флажками, за которые вы не можете заступить, потому что сами решили этого не делать. Вот что я вижу постоянно у людей, обращающихся к поиску и работе над собой. Они сами ставят себе предел и сами определяют высоту планки своих возможностей. Я не могу смотреть на свой страх. Я не могу увидеть свои желания. Я не могу делать практику. Эти и многие другие «не могу» то и дело всплывают в их речи. И дело не в том, что они действительно могут или не могут. Их отрицательная убежденность относительно своих возможностей просто лишает их силы. Невозможно вкладываться в усилия, будучи убежденным, что у тебя все равно ничего не получится. Невозможно добиться успеха, если изначально в твоем уме сидит убеждение, что это дело тебе не по плечу. Все неудачи в работе над собой – обусловлены отрицательной убежденностью, то есть идеями о себе, безоговорочно принятыми на веру. Недостаточная необходимость в изменении себя тоже программируется убежденностью в том, что это изменение невозможно, что нельзя избавиться от страхов или желаний, и что печаль и похоть будут терзать тебя вечно, как бы ты ни пытался с ними работать. То, что принято на веру, может быть переоценено и воспринято критично. То, что вам внушили, или что вы внушили себе сами, создав череду убеждений, вы же можете развенчать и обезвредить. Не нужно создавать новые веры в себя, достаточно перестать верить в то, что вам казалось истиной в конечной инстанции. Поставьте свою убежденность под сомнение. Отстранитесь от нее, и у вас появится возможность увидеть ситуацию непредвзято. Объективность взгляда приходит с развитием видения, которое возникает как следствие роста осознанности и практики созерцания. Путь приводит к выходу за пределы всех верований и убеждений, давая вам опыт, в котором и обретается знание. Хотя, как я уже писал в начале этой главы, для окружающих ваше знание может выглядеть самой обыкновенной и очень субъективной убежденностью в том, чего нет и никогда не было. Вопрос объективной оценки своего опыта рано или поздно встает перед каждым искателем. Источником измененного состояния, например, может стать сам ум, и ничего возвышенного или особенно духовного при этом не произойдет, хотя ощущения будут впечатляющими. Или на вас сойдет импульс милости Бога, и при его вхождении тоже наступит измененное состояние, которое будет иметь совсем иное значение по своим следствиям. Разобраться в происходящем самому бывает довольно трудно, потому что каждое продвижение по пути приводит вас к новым состояниям, которых вы прежде не знали. Если вы идете самостоятельно, вне обозначенных путей, то разобраться в том, что с вами происходит, будет совсем сложно. Когда нет эталона и хорошо прописанных этапов пути, можно легко заплутать в трех соснах иллюзий собственного ума. При этом субъективную убежденность в том, что с вами происходит нечто особенное, вы, конечно же, сохраните. Самое, пожалуй, сложное на новых этапах пути – это интерпретация получаемого опыта. Есть два правила, позволяющие внести в его понимание минимум искажений. Не торопитесь с трактовкой и никогда не считайте свою интерпретацию окончательной. Новое продвижение нередко приносит новое понимание, и тогда прежний опыт начинает выглядеть в ином свете. Если вам хочется понять все и сразу, вы далеко не продвинетесь, потому что окажетесь привязанными и к опыту, и к его толкованию. Помните о том, что именно уму хочется окончательного понимания, а путь открывает нам все новые стороны истины, и привязываться на нем ни к чему не стоит. То, что выглядело как проклятие, позже оказывается благословением. То, что воспринималось как великое достижение, оказывается незначительным эпизодом, а незатейливые на первый взгляд переживания в итоге приводят к настоящей трансформации. Когда вы знаете то, чего не знают другие, и некому подтвердить истинность вашего опыта, то ничего, кроме субъективной убежденности, у вас по сути не остается. И здесь очень важно различать, где вы сами являетесь творцом своей убежденности в истинности переживания и его значимости, и где оно действительно инициировано свыше. Эта грань порой бывает очень тонкой, и без высокой способности к различению природы своих переживаний и их источников можно принять желаемое за действительное. Поэтому никогда не торопитесь с выводами, ведь Господь любит многоходовки, и то, что поначалу могло показаться нелепым и непонятным указанием, впоследствии окажется первым шагом к серьезнейшим изменениям в вашей жизни. Если у вас возникла какая-нибудь субъективная убежденность, тогда она становится внутренним контекстом, в котором начинает трактоваться все происходящее. Допустим, вы решили, что Господь начал руководить вами, являя вам свою волю. Так, например, люди становились пророками. Тогда вы можете впасть в соблазн приписывать свои нереализованные желания велению Господа к тому, чтобы выполнить их любой ценой. И высшая воля становится внешним фактором, позволяющим вам обойти запрет на выполнение своих желаний. Таких случаев в истории человечества тоже можно найти немало. Без ясного различения источника импульса к действию и бескомпромиссной искренности с самим собой можно и обмануться, встав на путь ложного служения. Нередко в контексте субъективной убежденности все, что происходит, начинает трактоваться одним и тем же образом. Каждое слово, сказанное вам невзначай, становится тайным посланием. Все события обретают скрытый смысл, и даже перемена погоды на что-то намекает или указывает. В подобных случаях люди совсем теряют трезвость восприятия, и жизнь их становится полной смысла для них самих, хотя и совершенно бессмысленной для окружающих. Но так, впрочем, чаще всего люди и относятся к жизни других. даже без всяких мистических наворотов. Ваш мистический опыт всегда будет выглядеть субъективной убежденностью для тех, у кого ничего подобного не было. Более того, он будет казаться им ерундой и выдумкой. Возможно, поэтому Господь всегда награждает своих посланников сверхсилами, чтобы они имели хоть какие-то доказательства того, что следует Его воле. Вы же должны иметь доказательства для себя. Ведь вам просто необходимо подтверждение того, что вы не сошли с ума, и то, что происходит с вами, это реальность, а не бред, навеянный чтением возвышенных текстов и желанием достижения высшей цели. Критерий здесь только один. Практика. Если у вас есть видение того, как следует действовать, нужно действовать, и потом уж смотреть, что из этого вышло. Если вы видите будущее, тогда дождитесь момента, пока оно случится, и убедитесь в том, что ваше видение было верным. Если вы чувствуете, что можете исцелить больного, пробуйте и проверяйте свое чувство в действии. Иных критериев нет. Вы можете, конечно, испытав переживание, похожее на просветление, сесть ровно и перестать что-либо делать, наслаждаясь достигнутым. Но только в действии вы точно узнаете, чего вы достигли на самом деле и насколько изменилось ваше бытие. Достижению совершенного навса сопутствует совершенное действие, которое есть его неотъемлемая составляющая. С другой стороны, кто ничего не делает, тот и не ошибается. Бездействие всегда помогает сохранению субъективной убежденности в чем бы то ни было, потому что вы не получите нового опыта, если ничего не сделаете. А тогда и знание, противоречащего вашей убежденности, вы не получите тоже. На пути происходит достаточно много внешних и внутренних событий, которые вообще не могут быть объяснены рационально, и все остальные возможные объяснения тоже выглядят, мягко говоря, притянутыми за уши. Вы просто констатируете, было вот так, и все. Не ищете причин, не включаете ум, а живете дальше, пребывая в том, что есть здесь и сейчас. Нужно уметь оставлять тайны тайнами, а то от глупых объяснений всего на свете и так уже деваться некуда. И единение с Богом есть вообще одна большая тайна. И если вы не привыкнете к необъяснимому, то высшие состояния на пути так и останутся недостижимыми для вас. А значит, вы так и останетесь в плену своих субъективных убеждений с бесполезными объяснениями того, почему ваш поиск окончился именно так, а не как-нибудь по-другому.